Лисий лев. Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Гонимый попутным ветром, греческий флот вышел на войну с Троей. Полные веру в победу, воодушевленные пламенными речами Агамемнона, греки рвались в бой и мечтали поскорее проявить доблесть и отвагу. Агамемнон был счастлив, все сложилось даже лучше, чем он предполагал. Он собрал самый большой флот всех времен. Вся Эллада прислала ему корабли и отважных воинов. В его войске были герои, не уступавшие ни в чем самым славным витязям древности. Особенно он был доволен своим последним приобретением – Ахиллом. Этот юноша, который совсем недавно прятался от войны среди девушек, оказался отважным и честолюбивым бойцом. Агамемнон сперва не поверил, что его мать богиня, но когда перед отплытием Фетида принесла Ахиллу оружие и доспехи, которыми позавидовал даже сам Агамемнон, шедевры олимпийских оружейников, подаренные богами Пелею на его свадьбе, всякие сомнения пропали. Ахилл был полубог. Впрочем, он и без доспехов был великолепен. Хвастался, что мать в детстве купала его в водах священной реки Стикс, и после этого он стал неуязвимым. Наспор он давал рубить себя мечом и метать все дротики, и ничто не могло нанести ему даже царапины. Пелей прислал сыну не только доспехи. Из его царства пришли 50 кораблей, на которых под командованием Ахилла прибыл целый полк отборных бойцов. В давние времена в народе, которым правил дед Ахилла Иак, случилась эпидемия, и подданные Иака умерли. Пожалев его, Зевс превратил в людей муравьев, назвал их мирмидонцами и населил ими страну Иака. Этих многочисленных и дисциплинированных воинов Ахилл вел с собой на Троянскую землю. Каждый день пути добавлял нетерпение, и, наконец, когда кто-то закричал «Троя», этот крик подхватили тысячи голосов, воины бросились к оружию, гребцы вдвое быстрее заработали веслами. Корабли один за другим подплывали к незнакомому берегу. Воины, не дожидаясь сходни, выскакивали кто на берег, кто в воду. С кораблей, которым не хватило места у берега, бойцы бежали, перескакивая с борта на борт. Крики и давка все больше бодрили истосковавшихся по делу воинов. И они мчались на берег с такой страстью, будто рассчитывали сегодня же разгромить троянцев и захватить их город. Агамемнон смотрел на крестьянские домики, поля, виноградники, город на высоком берегу. И думал, что надо бы, пожалуй, отправить туда послов и объявить войну как положено. Но он все равно не смог бы сдержать своих людей, которые в благородном порыве уже бросились грабить местное население. И, радуясь их боевому духу, рассуждал, что незачем разводить этикет с варварами, не знающими законов гостеприимства и похищающими чужих жен. Наконец, к боевым кличам греков, женскому визгу и лязгу мечей присоединился вой боевого рога. Ворота города открылись, и оттуда навстречу наступающим вышло войско, возглавляемое богатырем огромного роста, поражающим мощью мышц, страшным в своем гневе. Осыпая греков ужаснейшими проклятиями, он размахивал над головой огромной дубиной, разя каждым взмахом множество врагов. Всякий, кто не знал, что великий Геракл умер несколько лет назад, подумал бы, что это он. Гектор. Сразу понял Агамемнон. Тирсандр, фиванский царь, один из самых славных греческих героев, бросился навстречу опасности и не успел замахнуться копьем, как вражеская дубина оставила от него мокрое место. Но смерть его не должна была остаться неотомщенной. На смену Тирсандру уже спешил Ахилл. Он ловко увернулся от удара, и дубина только скользнула по его панцирю, не нанеся герою никакого урона, и даже не поцарапав божественные доспехи. Сын Фетида рванулся вперед, замахиваясь копьем, но враг отскочил, не дав себя поразить, и снова ударил дубиной. Этот удар был более удачным. Доспехи Ахилла зазвенели, но выдержали. Выдержал удар и сам Ахилл. Он устоял на ногах и снова замахнулся копьем. Его противник опять увернулся, отбежал на несколько шагов, но запутался в побегах виноградной лозы и не успел ни снова нанести удар, ни уклониться от копья Ахилла. Оно вонзилось ему в бедро, и богатырь повалился на землю с таким грохотом, что все вокруг прекратили бой и обернулись. Ахилл оставил копье в теле врага, вскочил ему на грудь и, занеся над его головой меч, закричал: «Проси пощады, проклятый троянец!» «Какой я тебе троянец?» – заорал в ответ поверженный богатырь. Страшная догадка поразила Агамемнона. Расталкивая людей, он бросился к Ахиллу, удержал его руку и спросил вражеского вождя: «Так вы не троянец? Это не Троя?» Нескончаемый поток ругательств послужил ему ответом. Если бы можно было кратко выразить общий смысл этих слов, то он был бы таким: «Нет, я не троянец, нет, это не Троя». Агамемнон покраснел, закусил губы, дождался, когда богатырь замолчал, чтобы перевести дыхание, и сказал: «Я Агамемнон Атреевич, царь Микен. С кем, простите, имею честь?» «Телев Гераклович, царь Мизии». «Вы сын Геракла?» – воскликнул Агамемнон. В ответ ему снова понесся поток брани. Телев ругался мастерски, лихо, заковыристо, изобретательно, изящно, беззастенчиво, многоэтажно, художественно, обоснованно. Так волны бушующего моря, сливаясь с потоками грозового дождя, разбиваются об утесы прибрежных скал, не оставляя на них следа. Так могучие скалы несокрушимо стоят под грозовыми потоками, не сдвигаясь, не устрашаясь и не поддаваясь ни ветрам, ни волнам, ни ударам молний. Так стоял несокрушимый Агамемнон, обтекая под потоками оскорблений, не содрогаясь, не меняясь в лице, и только все повторял. И извините, нелепейшее недоразумение, простите, ни в коем случае не повторится. Паламет извлек из раны Телефа копье и перевязал ее. Телеф стонал, время от времени кратко поругиваясь. Когда первая помощь была оказана, ни на шаг не отходивший Агамемнон осторожно спросил: «Вы, как сын Геракла, не хотели бы присоединиться к нашему походу против Трои? Честь Эллады?» Телеф опять разразился ругательствами, общий смысл которых был такой: «Нет, не хочу, я ранен, и вы мне не нравитесь». Агамемнон не стал ни возражать, ни выяснять, чем именно греческое войско не понравилось мизийскому царю. Когда мизийцы ушли в крепость, унося с собой раненых, Агамемнон построил греков на берегу и спросил: «Кто первый закричал «Троя»?» Все смущенно молчали. Конечно, все кричали «Троя», сам Агамемнон так кричал, но кто-то был первым. Одиссей покосился на кучку металлолома, перепачканного ошметками человеческого организма, оставшегося от фиванского царя, и предположил: «Кажется, это был Тирсандр». Войско одобрительно загомонило: «Конечно, Тирсандр, точно он, я тоже слышал». Причина ошибки разъяснилась. Оказав первую помощь раненым и отдав последние почести погибшим, греки вернулись на корабли и снова отправились в путь. Одиссей пытался уговорить Агамемнона остаться в Мизии еще немного, поскольку по законам гостеприимства Телеф должен был дать гостям подарки. Но Агамемнон предпочел от этого воздержаться. Не то чтобы ему было очень стыдно, что из-за его бойцов пострадали ни в чем не повинные люди, на войне невозможно обойтись без невинных жертв. Но мысль о том, что он обидел сына самого Геракла, великого героя и гордости Эллады, не давала ему покоя. Настрой войска уже был не такой боевой, как в начале пути. И когда на горизонте снова показался берег, никто ничего не кричал. Только когда очертания домов стали ясными и всякие сомнения исчезли, Агамемнон первым тихо сказал: «Авлида. Флот пришел туда же, откуда начал свой путь». В полном порядке, спокойно, без шума и криков, воины сошли на берег и построились. Агамемнон несколько раз молча прошелся вдоль строя, собираясь с мыслями, и, остановившись посередине, громко спросил: «У кого была карта?» Никто не ответил. Тогда Агамемнон, еще немного подумав, сказал: «Спрошу по-другому. Кто знает путь в Трою?» Молчание стало ужасным ответом. В греческом флоте было больше 1000 кораблей. Каждый думал, что кто-нибудь да знает, куда плыть. Так оно всегда бывает, когда начинаешь большое дело. Всякую мелочь учтешь, а что-нибудь важное обязательно забудешь. Греки отправились в путь, не узнав перед этим дороги. Агамемнон помолчал, осмотрел свое войско и, вздохнув, скомандовал: «Разойдись!» И тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против. Хоть служить, служить в военном флоте.